что там тебе не одиноко. И ты просыпаешься со мной, встаешь из ночи, тени мрака. Неужто там тебе не одиноко? И ты смотришь на меня, смотрю я на тебя. Висишь спокойно на стене, как будто так и надо, надо. И безучастно смотришь в вечность, вечность ты. Зеркало отображений. Ведь мы без тебя.